Глава 10. Лера. Дни тянулись лениво и однообразно. Спасало только то, что большую часть времени под воздействием лекарств я спала. Все тело болело, а восстановление обещало быть длительным. Но самое неприятное, что перелом руки и ноги сделал меня абсолютно беспомощной. Как объяснил мой лечащий врач, удар пришелся как раз со стороны водительского места, поэтому переломы казались лишь цветочками по сравнению с тем, что могло бы быть. Эти цветочки мало того, что болели, так еще и ограничивали меня во всем. Я не могла самостоятельно умыться, причесаться, принять душ, да и просто сходить в туалет. Обслуживающий персонал больницы помогал, но Богдан все равно нанял для меня персональную сиделку, которую он называл помощницей. Девушка чуть младше меня с медицинским образованием. Молчаливая, скромная, не задающая лишних вопросов и не причитающая от каждого моего стона. Именно такая, как мне хотелось. Мне и без того было жаль себя, а если бы кто-то носился со мной как с инвалидом, наверное, вообще скатилась бы в депрессивное состояние. Настя находилась со мной практически круглые сутки и даже спала тут же в палате на небольшом диванчике. Из посетителей приходил только муж, причем навещал дважды в день и подолгу сидел со мной рядом. При его появлении Настя сразу же выходила из палаты, оставляя нас одних. Было неловко и непривычно, но я старалась привыкнуть к мысли, что скоро вернусь домой и продолжу жить как раньше. Только это «как раньше» все еще не знала и не помнила. Богдан отвечал на мои вопросы, что-то рассказывал сам. Единственное, о чем мы оба молчали, будто сговорившись, это наша ссора и предшествующие ей события. Муж, похоже, намеренно избегал этой темы, а я просто боялась. Не хотела вмешивать в мою новую жизнь сомнения и страхи хотя бы до поры. Начиная привыкать к этому пока что чужому для меня мужчине, я ощущала спокойствие и безопасность, а еще симпатию, о которой не решалась признаться даже себе. Он не торопил, и на том спасибо. «Через 3 дня тебя выпишут», — сообщил он в один из приходов и, улыбнувшись, добавил: «Я возьму отпуск, и мы побудем вместе». «А как же?» — кивнув на загипсованную ногу и руку, промямлила я и, покраснев, дополнила: «Это снимут не ранее, чем через 3 недели, а тут я...» «Не волнуйся», — перебил Богдан. «Настя будет рядом столько, сколько понадобится, а я тем более». «Но мы же не...» Пытаясь сформулировать, снова покраснела. «Лера, я твой муж», — напомнил он и, подмигнув, успокоил. «Я тебя не тороплю, но и отдалиться не позволю. Просто доверься, тебе нечего бояться». «Я и не боюсь», — покачала головой и, опустив взгляд, тихо созналась. «Просто я тебя не помню и не знаю и...» «Вот и узнаешь». Сдержанно размеялся Богдан, тут же проурчав: «Начнем все сначала. Обещаю, что не разочарую тебя. Веришь?» «Да», — кивнула я и, стараясь сменить тему, поинтересовалась: «А почему мои родители не приезжают? Что-то не так? Они не хотят меня видеть?» «Это было только мое решение», — нахмурившись, поделился муж. «Почему?» — подалась вперед и, затаив дыхание, уставилась на Богдана. «Ну, не все так просто», — подбирая слова, начал он и, вздохнув, посмотрел из-под лобья, тихо добавил: «Я хотел бы, чтобы мы какое-то время побыли только вдвоем. Ты против?» «Но они мои родители», — напомнила я и, прищурившись, уточнила: «Ты с ними в ссоре? Или они были против нашей свадьбы?» «Нет, что ты», — улыбнулся он и, пожав плечами, поделился: «Наши отношения сложно назвать теплыми, но я уверен, что они вели себя так, как любые другие родители». «Не понимаю». «Давай мы пригласим их в гости после выписки», — выпалил Богдан и, присев рядом, взял мою руку в свои, тут же предлагая: «Устроим семейный ужин сразу же, как ты освоишься и привыкнешь к новому дому». «Хорошо», — кивнула и, посмотрев на наши сцепленные руки, покраснела. Муж придвинулся ближе и, проведя пальцем по моей щеке, замер. Коснулся подушечкой большого пальца моей нижней губы и, немного нажав, вынудил чуть приоткрыть рот. Громко сглотнул и, продолжая смотреть мне в глаза, склонился еще ниже, застывая всего в паре миллиметров от моих губ. Понимая, что он ждет моего одобрения, судорожно выдохнула и, прикрыв глаза, подалась вперед, едва касаясь его губ своими. Тут же отпрянула и, смутившись, опустила взгляд. Богдан поддел мой подбородок пальцами, приподнял мое лицо и, выждав, когда я снова посмотрю ему в глаза, улыбнулся. «Прости», — еле слышно пролепетала я, одновременно стыдясь и злясь на свою амнезию. «Лера», — помолчав, отозвался муж и, приподняв одну бровь, вздохнул. «Я чуть не потерял тебя. Навсегда, понимаешь?» Едва заметно кивнула, а он, нахмурившись, продолжил. «Я готов ждать твоего возвращения. Не тороплю, не принуждаю и ни в чем не упрекну. Не надо притворяться или делать что-то, чего ты не хочешь». «Я сама не знаю, чего хочу», — созналась, грустно вздохнув. «Не торопись», — прошептал он ласково и, заправив выбившийся локон мне за ухо, попросил. «Просто дай шанс нам двоим. Если надо, я завоюю тебя заново». «Но мы же женаты», — криво улыбнувшись, пожала плечами. «Это не мешает нам полюбить, как будто впервые», — подмигнул Богдан и, подняв палец, добавил. «Но только тогда, когда ты будешь к этому готова. И не потому, что мы женаты».